Теперь же он сам говорил загадками, и лицо его при этом оставалось непроницаемым. «Ладно», — сдался Тенго, — «ты заполняешь чью-то пустоту. А кто заполняет твою?» «Ты», — коротко ответил старик, и, подняв руку, силой ткнул указательным пальцем в сторону Тенго. «Так устроен мир, к твоему сведению. Я заполняю пустоту, порожденную кем-то другим, а пустоту, порожденную мной, заполняешь ты. Такая вот эстафета». «Примерно как кошки заполнили опустевший город?» «Да, все мы пустеем, как города». «Пустеем, как города», — эхом повторил Тенго. «Женщины, которая тебя родила, нигде больше нет». «Нигде больше нет. Пустеем, как города. Ты хочешь сказать, она умерла?» На это отец ничего не ответил. Тенго вздохнул. «Но кто же тогда мой отец?» «Пустота. Твоя мать спуталась с пустотой и родила тебя. А я заполнил эту пустоту». Сказав так, отец закрыл глаза и умолк. «Спуталась с пустотой?» «Да». «А после этого ты меня вырастил. Ты об этом?» Отец кашлянул. «Ну я же тебе сказал», — произнес он тоном, каким непонятливому ребенку в третий раз объясняют одно и то же. «Если не понял без объяснений, значит, бесполезно объяснять». «То есть, по-твоему, я появился из пустоты?» — уточнил Тенго. Никакого ответа. Сцепив пальцы рук на коленях, Тенго вновь заглянул отцу прямо в лицо. «А ведь этот старик вовсе не опустевшая скорлупа», — подумал он, — «и совсем не безжизненная горстка костей и плоти. Сохраняя упрямый характер и сумеречный рассудок, он продолжает бороться за жизнь здесь, в лечебнице на морском берегу, пока его память еще сражается с пустотой на равных. Но он прекрасно понимает, что уже очень скоро пустота окончательно поглотит его, хочет он того или нет. Всего лишь вопрос времени». Не эту ли пустоту он имел в виду, отвечая на вопрос, откуда появился Тенго? Макушки сосен в наползающих сумерках вновь качнуло порывом ветра, и Тенго различил в их шелесте стон морских волн. Или просто почудилось?